Конец. Конец все ждали и точно предвидели, читал инструктор последнюю страницу рукописи шизофреника. И потому он наступил неожиданно. Однажды среди ночи их подняли и объявили, что создана маршевая рота на фронт, им всем простили их тяжкие грехи, и всех, за исключением патриота, литератора и сачка, зачислили в роту. Патриот и литератор разошлись по своим подразделениям. Сачок перевернулся на другой бок на койке в санчасти, остальные собрали вещички и присоединились к собравшимся во дворе. Пехотный старшина скомандовал «В две ширинки вись!» Потом с места «Песню шевыш!» паникер, окончивший в начале войны полковые курсы ротных, запевал, рявкнул так, что завыли сразу все ибанские собаки. «Ты не ханыкай, твою мать, моя дорогая, коль придется подыхать, знать, судьба такая!» «Выше головку, тверже ножку, подчинись!» — крушил ночную тишину пехотный старшина. И, как сказано в балладе, пошагали они прочь навсегда куда-то в ночь. После их ухода Губу перевели в подвал. Началась ее нормальная история, она общеизвестна. В этой истории их уже не было.